Пол Андерсон сидел, согнувшись над компьютером. В соседней комнате оживленно болтали его супруга и дочь, и он, наконец, решился открыть Google и ввести в строку поиска «Общество этических результатов». Возможно, вы имели в виду акционерная компания «Этические результаты», город Хьюстон, штат Техас? За неимением другой информации, Пол согласился почитать и про акционерную компанию из Хьюстона. Международная команда потрясающих и уникальных экспертов геополитики из компании «Этические результаты» проводит инновационный, современный и глубокий анализ рисков как для крупнейших корпораций, так и для государственных учреждений. Мы гордимся прямотой своих суждений, тщательностью проверок и высочайшим уровнем владения сверхсложными компьютерными программами. Предоставление услуг по охране частных лиц и ведению переговоров по предварительной договоренности. На все ваши запросы, содержание которых хранится в строжайшем секрете, с радостью ответит наш специалист Марлон. Под текстом значился адрес электронной почты и номер почтового ящика в Хьюстоне. Для запросов, которые Марлон собирался хранить в строжайшем секрете, был указан бесплатный телефон. Ни одного имени, ни директоров, ни консультантов или уникальных геополитических экспертов указано не было. Эллиотов на сайте тоже не значилось. Этические результаты подчинялись международной корпорации Spencer Hardy Holdings, в круг интересов которой входили нефтедобыча, выращивание пшеницы, лесозаготовки, скотоводство, недвижимость и некоммерческая деятельность. Та же корпорация содержала несколько евангелических фондов, церковно-приходских школ и миссионерских организаций. Для получения дополнительной информации об этических результатах требовалось ввести предварительно полученный код. У Пола такого кода не имелось, и, чувствуя себя воришкой, украдкой пробравшимся в чужой дом, он закрыл сайт. Прошла неделя, и утром после завтрака, и на работе, и вечером, возвращаясь домой, он изображал из себя нормального человека, как ему было велено, и ждал звонка, который мог поступить, а мог и нет, а мог раздаться в самый неожиданный момент. Так, конечно же, и произошло однажды рано утром, когда его жена крепко спала после своих лекарств, а он в клетчатой рубашке и вельветовых штанах мыл оставшуюся от ужина посуду и размышлял, а не привести ли ему, наконец, в порядок лужайку на заднем дворе. Тут-то и зазвонил телефон. «С добрым утречком!» — жизнерадостно провозгласил в трубку Андерсон, и ему ответил никто иной, как Эллиот, который, как это ни странно, и впрямь заявил, что увидел в витрине агентства недвижимости фотографию их дома и намерен теперь его купить. Вот только представился он не Эллиотом, а скорее Иллиотом, сказывался южноафриканский акцент. Интересно, входит ли Эллиот в международную команду потрясающих и уникальных экспертов по геополитике? Вполне возможно, хотя и не очевидно. Спустя каких-то полтора часа оба мужчины уже сидели в голом офисе, расположенном в убогом переулочке неподалеку от Паддингтон-стрит-гарденс. Эллиот с накачанными мускулами, оливкового цвета кожей и испещренным оспинами лицом явился навстречу в скромном костюме и полосатом галстуке с маленькими парашютиками. Холеную левую руку украшали три крупных перстня, бритая голова ослепительно сияла, а цепкий взгляд бесцветных глаз то внимательно изучал собеседника, то возвращался к осмотру мрачных стен. Слова он выговаривал столь тщательно, что сразу становилось ясно. В школе ему не раз ставили отлично за произношение и грамотность речи. Эллиот вытащил из тумбочки почти новый британский паспорт и, послюнив палец, быстро перелистал странички. Манила, Сингапур, Дубай. Это всего лишь малая часть тех славных городов, где вы побывали, участвуя в разнообразных конференциях и съездах ученых-статистиков. Вам все понятно, Пол? Полу все было понятно. Если вдруг в самолете к вам пристанет какой-нибудь любопытный, которому позарез нужно будет узнать, чего вы забыли в Гибралтаре, скажите ему, что там организуют очередную конференцию. Если не отстанет, смело посылайте куда подальше. На Гибралтаре базируется огромное количество интернет-казино, и не все из них абсолютно легальные. И владельцы этих казино не любят, когда их подчиненные без спроса открывают рот. Кстати, Пол, хочу вас спросить и надеюсь на честный и прямой ответ. У вас есть какие-либо вопросы или сомнения касательно вашей легенды? Знаете, Эллиот, кое-какие сомнения все же есть, хотя, конечно, совсем небольшие, помявшись, признался Андерсон. Пожалуйста, Пол, не стесняйтесь, говорите. Понимаете, будучи британцем и сотрудником дипслужбы, повидавшим мир, въезжать на британскую территорию, изображая из себя другого британца, это, как бы поточнее выразиться, как-то ненадежно, мягко говоря. Эллиот, не мигая, уставился на него маленькими круглыми глазками. «Может, — продолжал Андерсон, — мне поехать под своим именем? Рискнуть, так сказать? Ведь понятно, что мне надо будет сидеть тише воды, ниже травы. Но если, несмотря на все наши точнейшие расчеты и предосторожности, я все-таки столкнусь с кем-то, кого знаю, вернее, кто знает меня, что тогда? А так я мог бы оставаться самим собой, вместо того, чтобы... Вместо чего же, Пол? — перебил его Эллиот. Ну, вместо того, чтобы изображать из себя фальшивого статистика Пола Андерсона. Да кто, зная меня, поверит в такую чушь? Нет, ну правда, Эллиот. Он почувствовал, что краснеет. Да, у правительства Ее Величества огромная военная база на Гибралтаре, не говоря уж о довольно крупном представительстве Министерства иностранных дел и чудовищных размеров радиостанции перехвата. Да, и это я еще не упомянул, учебный лагерь спецназа. Если мы хоть в чем-то просчитаемся, и кто-нибудь вдруг полезет ко мне обниматься, уверяя, что я его давний, запропастившийся неизвестно куда дружочек, все? Пиши пропало, мы погорим. Да и вообще, я ведь ни черта не смыслю в статистике. Ни в коей мере не ставлю под сомнение вашу компетенцию, Эллиот. И, разумеется, сделаю так, как мне будет велено. Но все же это как-то странно. Это все, что вас беспокоит, Пол? Больше ничего? Услужливо поинтересовался Эллиот. Да, конечно. Разумеется. Просто хотел объяснить свою позицию. Он уже сожалел, что вообще открыл рот. Но нельзя же вот так взять и просто наплевать на всякую логику. Эллиот облизал губы, нахмурился и подчеркнуто внятно произнес. Пол, поймите, на Гибралтаре всем плевать, кто вы такой на самом деле. Пока вы не высовываетесь и предъявляете по требованию британский паспорт, вы никому не интересны. Тем не менее, именно вы окажетесь на линии огня, если события начнут развиваться по наихудшему из возможных сценариев. Готовиться к этому – моя прямая обязанность. Давайте чисто гипотетически представим, что операция завершится совершенно непредвиденным образом, неожиданным даже для экспертов планирования, к коим я имею счастье себя относить. Люди начнут задавать вопросы. А не замешан ли тут тайный агент? А не был ли им тот странный тип по фамилии Андерсон, который целыми днями и ночами сидел в номере за книжками? И где же нам его найти? Это на островке-то размером с плевок. На вашем месте, если бы вдруг так все и произошло, я радовался бы, что на самом деле я никакой не Андерсон. Ну что, теперь довольны, Пол? Счастлив, как молодожен в день свадьбы, Эллиот, хотел сказать он. Работа непривычная, все это похоже на какой-то сон, но я с вами, я вас полностью поддерживаю, не переживайте. Но, заметив, что Эллиот выглядит весьма раздраженным, он испугался, что так и не начавшийся инструктаж окончится на совсем уж печальной ноте, и решил сменить тактику. «Ну а где же во всей этой схеме отведено место для такого высококвалифицированного специалиста, как вы, Эллиот?» «Уж простите за любопытство», — дружелюбно поинтересовался он. Эллиот расплылся в самодовольной улыбке. «Как хорошо, что вы спросили, Пол. Я человек военный, так сказать, солдафон. У меня за плечами войны и большие, и маленькие. Служил в основном в Африке. Во время одного из таких приключений я и познакомился с человеком, чьи связи в мире разведки поражают, даже ошеломляют. Агенты этого поистине удивительного человека разбросаны по всему миру. Они с готовностью и радостью работают на него, зная, что он использует собранные ими сведения только на благо принципов демократии и свободы. Между прочим, операция «Дикая природа», в детали которой я собираюсь вас посвятить, его детище. Разумеется, выслушав такой вдохновенный панегирик, Андерсон не смог не задать очевидный подхалимский вопрос. «Могу ли я поинтересоваться, как же зовут такого замечательного человека?» «Пол», — Теперь вы член нашей большой и дружной семьи, поэтому я без всякого промедления могу с гордостью и по большому секрету сообщить вам, что основателем и инициатором этических результатов является мистер Джей Криспин. В Харроу он вернулся на черном такси. «С этой самой минуты не выкидывайте никаких чеков», — велел ему во время разговора Эллиот, и Андерсон послушно стребовал с таксиста чек. Дома залез в Google, ввел в поисковую строку «Джей Криспин». Джей — 19-летняя официантка из Пейнтона, Девон. Дж. Криспин, изготовитель шпона, начал свою карьеру в 1900 году в городе Шордич. Джей Криспин — прослушивание для моделей, актеров, музыкантов и танцоров. А про Джея Криспина, основателя этических результатов и инициатора операции «Дикая природа» — ни слова. Высунувшись в очередной раз из гигантского окна своей отельной камеры, он, постоянно напоминая себе, что его зовут Пол, извергнул поток бессмысленных ругательств. «Гребаные уроды! Ублюдки!» Подумав, добавил еще пару уродов, нацелив их скоростным речитативом во все еще молчащий телефон на кровати, завершил атаку грозным требованием. «Да звони, сраный ты кусок пластмассы! Звони уже!» И обнаружил, что то ли в его воображении, то ли в реальности этот самый кусок пластмассы громко и омерзительно чирикает «Дидли-ди, дидли-до, дидли-дидли-да-да-да». Не веря своим ушам, Андерсон застыл на месте. Этого просто не может быть. Наверное, это бородатый грек из соседнего номера опять поет в душе. Или озабоченная парочка сверху, пыхтящий мужик и его стонущая партнерша. Наверное, у меня галлюцинации. Ему вдруг чудовищно захотелось провалиться в сон, а проснуться только когда все это уже кончится. Но не успев додумать эту мысль, он бросился к кровати, схватил телефон и, поднеся его к уху, замер, не смея произнести ни слова. «Пол? Алло, Пол, ты меня слышишь? Это я, Кирсти. Помнишь меня?» Кирсти, которую он никогда не видел, была его временным телохранителем. Он судил о ней по ее голосу, дерзкому и властному, а о внешности лишь гадал. Иногда ему казалось, что он уловил в ее речи легкий намек на австралийский акцент, в пару к южноафриканскому акценту Эллиота. Иногда пытался представить, какое же тело прилагается к такому голосу. Иногда, а если и вообще у этого голоса тело. Сейчас он уловил в ее напряженном голосе нотки, подсказывающие, что хороших вестей ждать не стоит. «Как там тебе сидится, Пол? Ничего?» «Вполне, Кирсти. Надеюсь, и у тебя все в порядке. Готовишься к очередной ночной вылазке? Поохотишься с фоторужьем на совушек?» Для идиотской легенды Полу Андерсону придумали даже хобби — орнитологию. «Придется с этим повременить», — сказала Кирсти. «Планы изменились, сегодня начинаем. 5 часов назад Розмари покинула порт и направилась к Гибралтару. Аладдин забронировал для своих гостей китайский ресторан около причала Квинсвей. У них там будет что-то вроде вечеринки. Запустит гостей, а потом смоемся. Встреча с игроком назначена на 23 часа 30 минут. Как ты смотришь на то, чтобы я забрала тебя из отеля ровно в 21? 9 вечера и ни минутой позже, ясно? А когда я встречусь с Джебом? Как только это станет возможно, Пол». Сухо, как и всегда при упоминании Джеба, ответила Кирсти. «Мы уже обо всем договорились. Джеб тебя дождется. Ты оденься, как будто собираешься наблюдать за птицами. И ни в коем случае не освобождай номер в отеле. Тут у нас разногласий нет?» Разногласий не было. Ни сейчас, ни 2 дня назад, когда это обсуждали впервые. «С собой возьмешь паспорт и кошелек. Остальные вещи аккуратно упакуй, но оставь в номере. Ключ от него положи на стойку администратора, как будто еще собираешься вернуться, но поздно вечером. И выйди на крылечко отеля, вместо того, чтобы болтаться в лобби на глазах у любопытных тургрупп. Отличная мысль. Так и сделаю. И это тоже уже было оговорено. Выйдешь на улицу, ищи синий джип Toyota. Совсем новый. Под лобовым стеклом со стороны пассажирского сиденья увидишь красную табличку «Конференция». В 3-й раз после его приезда Кирсти потребовала сверить часы. Андерсон думал, что это на редкость бессмысленное занятие, пока однажды не заметил, что и сам постоянно сверяет часы с будильником на прикроватном столике. До выхода остался 1:52. Кирсти распрощалась и повесила трубку. Он вновь оказался в одиночестве. «Неужели это происходит со мной?» «Да, дорогой друг, так оно и есть. В твои руки доверили важное дело, а ты сидишь весь потный от страха». Он растерянно глядел вокруг, в очередной раз осматривая свою тюрьму, ставшую ему домом. Везде валялись книги, которые он привез с собой и так и не открывал. Работа Саймона Шамы, посвященная Французской революции, заметки Монтефьоре об Иерусалиме, обе книги, в других обстоятельствах он проглотил бы залпом. Указатель по средиземноморским птицам, которые ему всучили, и, наконец, самый главный его враг в этом номере — стул, воняющий мочой. После того, как кровать оказалась непригодной для сна, он полночи просидел на этом самом стуле, может посидеть еще, в 100-тысячный раз пересмотреть «Разрушителей плотин»? Хотя, наверное, Генрих V с Лоуренсом Оливье в главной роли больше подходит для умасливания богов войны и превращения его в стойкого оловянного солдатика. Или можно чуток взбодриться, включив порнушку про монахинь, так сказать, разогнать кровь. Распахнув дверцы хлипкого шкафа, он вытащил зеленый чемодан на колесиках, обклеенный бирками из аэропортов и, по легенде, принадлежащий Полу Андерсону, и принялся упаковывать вещи, составляющие всю фальшивую личность этого непоседливого статистика и любителя птиц. Закончив с багажом, он уселся на кровать и поставил на подзарядку свой шпионский телефон. Его постоянно терзал неотвязный страх, что в самый неподходящий момент мобильник разрядится.